Глава 17. «Госпожа, у меня для вас важные новости. Орния как раз обдумывала, что именно заказать на обед, когда к ней явился с докладом Клайд. Через людей нам удалось проследить, кто такая мать Йонатана, но зато один из моих парней вспомнил его фамилию. Сатуансон. И...» Не выдержала Орния, когда пауза слишком затянулась. «Примерно 20 лет назад у советницы Моэлихат сбежала служанка с такой вот интересной фамилией, выкрав при этом что-то очень ценное, что именно знал лишь начальник охраны, но не охранники. Кто-то из твоих в те времена служил у госпожи Агадрин?» Лицо девушки осталось безмятежным, и в голосе слышалась лишь легкая заинтересованность, но Клайд был уверен, что на самом деле Орния просчитывает в голове варианты дальнейших действий. «Ты ему доверяешь?» «Да, иначе бы не взял на службу». Клайд серьезно посмотрел на свою госпожу. «Я просто опросил всех, кто когда-то служил другим домам. Вдруг они запомнили что-то необычное». Причину своего любопытства не говорил, и что чей-то ответ меня заинтересовал, не показывал. Но вообще я уверен в каждом своем парне, ведь их долг — защищать вас. Орния кривовато улыбнулась. Конечно, преданный Клайд не допустил бы к ней кого попало. То есть мать Йона — воровка? Сомнением протянула она, или все дело в его родстве с повелителями стихий? «Я думаю, что дело именно в этом. Смотрите, госпожа, феи запомнили старшего брата, похожего на Йонатана, который играл с ними. Это могло быть как вчера, так и 100 лет назад». Тяжко вздохнув, Орния согласно кивнула. Память у фей была очень странная. Они путались в местах, временах. Редкостные ветреницы с ветром в голове. «Предположим, это и был отец Йона, переспавший с его матерью, только тогда непонятно, почему она сбежала. Боюсь, что эту тайну ты раскрыть уже не сможешь. Придется мне скататься в гости к Зендриль». Теперь пришла очередь Клайда согласно кивать. Зендриль была дочерью Агадрин Муэлихат, первой советницы главы клана, той самой, которую якобы обокрала мать Йонатана. «Но я могу в это же время выпить Эля с главой их охраны. Мало ли, выясню что-то любопытное». «Главное, чтобы он тебя ни в чем не заподозрил», — усмехнулась на эту инициативу Орния. Клайд был слишком прямой и честный. А чтобы выпытывать настолько личные подробности, надо обладать изворотливостью змеи и хитростью лисы, и, пожалуй, я возьму с собой Петроса. Он предан мне и моему дому, а еще танцует хорошо. Отличная идея, госпожа. Я могу идти? Да, только приведи ко мне Йонатана. Орния мечтательно улыбнулась, проигнорировав выразительно закатившего глаза телохранителя. Наличие семейных тайн никак не отразилось на притягательности сероглазого наложника. Наоборот, у девушки возникла необычная идея. «Прикажи поварам собрать набор для пикника на троих. Хотя, давай на четверых. И захвати из гарема Регана. Потренируешь его, чтобы не подпирать скалы, пока я развлекаюсь. Он же рвется после окончания контракта в охраннике». «Да, госпожа», — недовольно поджав губы, Клайд поклонился и вышел из комнаты. Понятное дело, каяться о своем недраконьем происхождении в присутствии Регана Йонатан не стал. Парни вообще сначала напряглись, пытаясь понять, зачем госпоже понадобилось сразу двое. Пропустили ли они какую-то гостью или планируется развлечение на троих? Правда, на шутку про тройничок Клайд зыркнул так сурово, что пошутивший Реган чуть язык себе не прикусил. Глава охраны вообще выглядел очень недовольным. Впору паниковать и вспоминать, что натворили. Но когда вместо комнат госпожи их вывели во двор, Реган сразу расслабился. «Так мы на пикник? И чего сразу не сказал?» «Мы с тобой на тренировку», — со злым сарказмом буркнул Клайд. «Пикник вон, у него», — и он мотнул головой в сторону Йона. Тот лишь передернул плечами, потому что извиняться за выбор госпожи было довольно глупо. Никакой вины Йонатан не испытывал, но ревность в голосе главы охранников отметил. «Еще один неудовлетворенный на мою голову», — мрачно подумал он. «Главное, чтобы не стал из-под тишка пакостить. Возможностей у него гораздо больше, чем у Нолана». Довольная Орния вышла из дома, когда парни уже расселись. Радостно улыбнулась всем, уточнила у Клайда, забрал ли он еду, и присела на скамейку рядом с ним. Оба наложника устроились напротив. Всю дорогу девушка загадочно улыбалась, облизывала губы и вообще вела себя так, что все три парня под конец пути поёрзывали, ощущая некоторый дискомфорт. Карета остановилась на дороге, но чтобы добраться до выбранного под пикник места, пришлось пройти еще метров 200 через лес. Риган и Клайд уже бывали здесь, а вот Йон видел такую красоту впервые. Точнее, сначала он ее услышал, быстро нарастающий шум стекающей воды, а уже потом увидел бурлящий высокий водопад и озеро, похожее на чашу. «Вот тут мы будем отдыхать», — объявила Орния. Судя по утоптанности, небольшая полянка, в центре которой остановилась девушка, уже не в первый раз использовалась для отдыха. Клайд, даже не выбирая места, расстелил одеяло, еще раз хмуро посмотрел на Йонатана и потащил Ригана поближе к водопаду тренироваться. «Чего ждешь? Раздевайся», — усмехнулась Орния, глядя на притихшего парня. «Плавать умеешь? Отлично. Значит, не утонешь, пока я буду развлекаться с тобой в воде. Пошли». И, скинув в себя всю одежду, занырнула в бурлящую чашу. Но хотя бы не под самый водопад. Мысленно помолившись всем богам, Йон прыгнул следом. Вода внутри озерца была прохладная, но не ледяная, как он ожидал. И оглушающий шумевший водопад оказался не таким уж страшным. Под него даже можно было занырнуть, чтобы спрятаться в гроте за радужной сверкающей стеной. Именно туда Орния затащила Йона, уселась на выступающий камень, подтянула парня к себе, приобняла за шею и повисла на нем, обхватив ногами бедра. Сначала покачнувшись от неожиданности, Йонатан почти инстинктивно подхватил девушку сначала за талию, а потом сообразил, что гораздо удобнее поддерживать ее под ягодицы. «Я не упаду», — тихо рассмеялась Орния ему в шею. От этого мелодичного смеха, едва слышного из-за водопада, у Йона все тело покрылось мурашками. Но одновременно волна жара прошлась от груди до пяток и сконцентрировалась в паху. Приятная тяжесть намекала, что член уже принял боевую готовность. Орния тоже ощутила, что ее наложник так и не научился сдерживаться, но зато рядом с ней поднимается на новый уровень. И, продолжая удерживаться ногами за бедра, а руками за шею, позволила парню войти в нее. В воде, да еще и в такой позе, удовлетворять девушку Йонатану еще не приходилось, но он довольно быстро сориентировался. Сейчас их обоюдное удовольствие зависело от его устойчивости, поэтому он развернулся так, чтобы опереться спиной об камни. И, стараясь не терять бдительности, наслаждался и новым опытом, и непривычной близостью Орнии, ведь и ее грудь, и ее губы были гораздо ближе, соблазнительно и обманчиво доступны. Но Йон выдержал и это испытание, не поддался искушению и выстоял. Но когда все его тело выгнулось от удовольствия, откуда-то сверху раздался громкий женский голос. «Эй, ходят слухи, что у тебя в наложниках сын моей служанки».